когда я заходил в подъезд, мне послышалось, что кто-то зовет меня с улицы. Будучи уверен, что это Энрико с каким-нибудь новым указанием, я оглянулся и столкнулся лицом к лицу с высоким парнем в кожаной куртке, джинсах и белой ковбойской шляпе. «Эй!» — парень махнул рукой в дружелюбном приветствии. «Я Кент, друг Даши». «О, да, конечно». Шутливым жестом из ковбойских фильмов Кент приподнял пальцем широкую шляпу. «Привет», — сдержанно ответил я. «Мне необходимо переговорить с Дашей», — наклонился Кент. Я с недоумением смотрел на непрошенного гостя. «Я знаю, что она у вас в мастерской». Придвинулся он ко мне еще ближе. «А мне это совсем неизвестно». «Пойду проверю», — сказал я, поворачиваясь к нему спиной и открывая дверь. «Подождите!» — Кент неожиданно втиснулся за мной в подъезд. «Пожалуйста, дайте мне с ней поговорить». Мы стояли в тесном коридоре. Он был весьма внушительных размеров, спортивного, накачанного типа. Что мне оставалось делать? Не драться же. Я пожал плечами и двинулся вверх по лестнице, надеясь, что Дашин след давным-давно простыл. Чувствуя за спиной нетерпеливое дыхание Кента, я вставил ключ в замочную скважину и, не зная, чего ожидать, распахнул дверь мастерской. В кухне-прихожей горел свет, Даши не было, но то, что я увидел, несколько меня озадачило. Пол кухни был покрыт белыми шариками воздушной кукурузы, напоминающей снег, и на этом кукурузном снегу, будто артиллерийские снаряды, валялись три пустых бутылки из-под шампанского. С первого взгляда было ясно, что Даша поняла предложение чувствовать себя как дома в буквальном смысле и безжалостно прикончила винные запасы, хранившиеся в холодильнике. Отсутствие самой девушки меня одновременно и разочаровало, и успокоило. Я хотел было попросить незваного гостя избавить меня от своего присутствия, как Кент опять опередил меня и, издавая зловещий кукурузный хруст, вступил в помещение. «Даша!» — беспардонно крикнул он. «Ты где?» Ответа не последовало. Малейшее передвижение создавало странный звуковой эффект, напоминающий фильмы ужасов. Кент смущенно переминался с ноги на ногу. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, но все же не торопился покинуть мою скромную обитель. Нужно было каким-то образом помочь знаменитому дизайнеру осознать, что его пребывание в мастерской не только нежелательно, но ввиду отсутствия Даши абсолютно бессмысленно. Я уже собрался в вежливой форме предложить Кенту выбор — или убираться восвояси, или получить удар молотком по голове, когда он в который уже раз удивил меня неожиданностью своих действий. Опустившись на четвереньки, как молящийся мусульманин, Кент с триумфальной улыбкой вытащил из-под кресла Дашину сумку. Желая опередить его и лишить возможности сделать следующий ход, я быстрым шагом, будто по хрупкому хрустящему льду, двинулся в направлении кладовки спальни, где на моей маленькой кровати обнаружил вытянувшуюся во всю свою немалую длину красавицу Дашу. Ее грудь, туго обтянутая кашемировым свитером, то вздымалась, то опускалась, колеблемая равномерным сонным дыханием. Замшевый пиджак и туфли валялись на полу, но кепочка была на голове, а на лице мягким светом сияла удовлетворенная детская улыбка. Слыша за спиной беспокойное сопение Кента, который вновь намеревался опередить меня, я, заслонив телом проход, двинулся к кровати, наклонился над спящей красавицей и, тихонько тронув ее за плечо, шепнул: «Даша, это я, Николай». Увидев, что она открыла глаза, я успела добавить в изящную раковину маленького ушка: «Посмотри, кто пришел тебя навестить». Продолжая лежать, девушка некоторое время смотрела на меня с недоумением, как бы стараясь вспомнить, кто я такой. Потом улыбнулась доброй широкой улыбкой. «Привет», — сказала она ласково. Даша перевела глаза в сторону и только тут заметила Кента. Внезапно лицо девушки исказило гневная гримаса, и из ее рта с нескрываемым отвращением выплеснулись грязные слова. «А ты как сюда попал? Дрянь поганая! Говно собачье!» «Даша, я...» — забормотала заплетающимся языком через мое плечо Кент. «Я пришел, потому что волновался. Думал, что с тобой что-нибудь случилось». «Убирайся немедленно прочь, паскуда преотвратная!» Даша продолжала лежать на спине, но казалось, что злобная ненависть вознесла ее в заоблачные выси, и она кричала оттуда, низвергая на голову Кента гневные молнии ругательств. «Вон отсюда, грязь! Слизь вонючая! Вон!» Он стоял, понурив голову, играя желваками и стойко выдерживая долгую паузу. Потом он проглотил комок в горле и произнес сдавленным голосом: «Если будешь со мной так разговаривать, я попрошу тебя забрать свои вещи из моей квартиры и выехать. Ты должна сделать это сегодня». «Ничего я тебе не должна, идиот! Заберу свои вещи завтра». Даша неторопливо вытащила из кармана брюк пакетик жевательной резинки, медленно развернула фольгу и положила в рот розовую полоску. «Сегодня», — упрямо повторил Кент. «Сейчас! А не то я выброшу все твои пожитки в мусорный ящик». «Ты и есть вонючий мусорный ящик! Убирайся отсюда немедленно!» — Даша говорила с расстановкой, не повышая голоса, продолжая неподвижно лежать и жевать резинку. «Я...» — заикался Кент, не в силах найти ответные слова. Мне показалось, что наступил подходящий момент вступить в их диалог. «Кент, ты слышал, что было сказано?» Я указал пальцем на дверь. Парень нервно дернул подбородком, глянул на меня побитой собакой, вздохнул, закусил губу и бочком двинулся в прихожую, а оттуда на лестничную площадку. Я опустился перед кроватью на колени, мое лицо пришлось рядом с Дашиным. «Извини, но он ждал меня перед домом и последовал сюда без приглашения. Понятия не имею, как он узнал мой адрес. Девушка приподнялась на локте, посмотрела на меня огромными лучистыми глазами и сказала спокойным, ровным тоном. Он всегда меня проверяет. Наверное, нашел в сумке твою визитную карточку. Что правда, то правда. Остановить его довольно трудно, — усмехнулся я. Между прочим, мой теннисный партнер Энрико, хозяин Бараонды, ждет внизу в машине. Он приглашает нас обоих на ужин. — Спасибо, но я не голодна. После ланча я еще немного выпила и закусила. Она скорчила озорную физиономию и ласково коснулась моих волос. — Прости. — Тогда я спущусь на улицу и скажу ему, чтобы не ждал. Я не удержался и поцеловал ее в уголок рта. Даша вкусно пахла мятой, кукурузой и еще чем-то сладким, как халва.